неведомы день и час, когда придется оставить этот мир. С чем придем мы к Спасителю? Чем оправдаемся? В чем застану, в том и сужу, говорит Господь. Если бы сейчас восхитил нас ангел смерти, что стало бы с нашей душой? Душе моя, восстани, что спиши, конец приближается. Слышим мы в покаянном каноне Андрея Крицкого. Конец приближается, а мы не готовы, не пробудились. Покаяние от верзи медвери. Господи, научи меня каяться, помоги исправиться, пока еще не поздно. Нам часто приходится слышать, что родной, близкий человек ушел в тот мир, и он не успел покаяться, а бывает так, что даже не успел и принять святого крещения. Почему же мы успеваем в нашей жизни делать менее значимые дела? Успеваем учиться, работать, думаем о славе, о карьере, а о душе подумать не успеваем. Дни Великого Поста снова и снова призывают нас. Остановитесь, одумайтесь, пробудитесь, покайтесь. Сегодня мы будем говорить о покаянии. Батюшка, почему мы так часто обращаемся к этой теме и говорим о покаянии? И что такое покаяние и как оно совершается? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Ну вот, матушка Иоанна, если Иоанн Предтеча свои слова, начало проповеди говорил: «Покайтесь и принесите достойно плоды покаяния». И Христос, когда вышел на проповедь, тоже эти слова сказал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Что это значит? Покаяться. Это перемена жизни. Если человек жил с той мыслью, что вся жизнь его только на земле, и нет потустороннего мира, конечно, в этом человеке нет покаяния. Я вспоминаю такой, как бы сказать, приметчик, когда ребенок в утробе матери находится, ему там хорошо. И он может подумать, что вся жизнь моя только здесь. Хотя, может быть, ему и внушать будут, что тебе надо будет родиться в другой мир. А он скажет: я не хочу в это верить. Я живу только здесь. И, конечно, таким путем этот человек тогда будет настроен так, что он живет только в утробе матери. Но он не по своей воле пришел сюда, и не по своей воле и родиться в этот мир. Мир такой огромный. Точно так же вот и человек, находясь в этом земном мире, он думает, что вся жизнь его только здесь. Можно грабить, обманывать, совершать все преступления, какие можно. Думать, вся жизнь только здесь. Оказывается, жизнь не здесь. Это только начало. А мы должны родиться в потусторонний мир. И не должно уподобляться вот этому ребенку, который так несмысленно мыслит в утробе матери. Потому что мы созданы для вечности. И сказано, что Господом, что ни одно нечистое Царствие Божие не войдет. За нас Господь пострадал, искупил весь род человеческий, оставил нам веру и покаяние. И вот, конечно, взять такой пример, допустим, царь, какой-то правитель, пригласил к себе в дом богатые чертоги, гостей. И все одели белые рубашки, белые платья, чистенькие все, аккуратные, причесанные. И вдруг вот в это собрание пришел человек, тракторист, который в спецовке своей, вся пропитана маслом, и руки все черные. И вдруг он в это собрание явился. Понятно, что его не пустят туда. Скажут: брат, куда ты идешь? Иди, иди, приведи себя в порядок, помойся, оденься, тогда. Вот точно так же и Господь нам скажет в день страшного суда, когда мы будем грязные, нечистые, мы не сможем в обителях рая быть. И Господь скажет: отойдите от меня, проклятый, в огонь вечный, уготованный дьяволу и всем нераскаянным грешникам. Имеется в виду проклятый, то проклятие, которое на нас лежало после грехопадения, оно снимается через таинство покаяния, то есть через таинство крещения. Ведь прежде чем принять крещение, человек должен покаяться, то есть переменить свою жизнь. Недаром Господь говорит такие слова: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Значит, прежде чем принять крещение, человек должен уверовать в Господа, знать Священное Писание Нового Завета, что от нас Господь требует перемену жизни. А как многие делают, принимают крещение, а сами... И веры-то нет никакой. А так, на всякий случай. А это же происходит рождение. Поэтому человек... Здесь, живя на земле, страдает, очень много мучается. От чего все мучаются? От того, что много у нас на душе грехов. Грехов нераскаянных. От этого в душе нет ни мира, ни покоя, ни радости, ни любви к ближнему. Даже те люди, которые православные, постоянно ходят в церковь, каждую субботу, воскресенье, и все праздники читают утром и вечерние молитвы, исповедуются искренне. И у них что происходит? Стоит совершить какой-то грех, как вдруг благодать Божия уходит от человека, потому что благодать Божия живет только в чистых душах, и душа становится пустой. И в душе человека появляется гнев, раздражение. Он уже не хочет молиться, духовные книги читать. Им уже нет радости иметь общение с ближним человеком. Он становится раздражительным, обидчивым. Но стоит этому человеку раскаяться в этом грехе, в других грехах, как душа наполняется благодатью. И опять в душе радость. Хочется молиться, книги читать. Я думаю, то, что сейчас я говорю, это многие люди на практике испытали. Потому что благодать живет только в чистых душах. Тот человек, который верит, что Бога нет, ему можно поверить. Потому что душа грязная, нечистая, и там Бога нет. Вот вся информация, зрительно-слуховая, она хранится в сознании нашей души. А многие думают, что мозгу хранится. И когда мы скрываем черепную коробку, то там мы не найдем ни одной информации, потому что все хранится в сознании нашей души. И вот я знаю, что у меня одна знакомая, одна женщина на подворье, благословение взяла делать операцию. И вот когда делали ей операцию, она говорит: я почувствовала, что я нахожусь вне тела и смотрю на себя со стороны, как врачи делают операцию. И мне стало так свободно, легко и хорошо. Вижу вдали свет, и мне хочется подняться вверх, а какая-то сила мне не дает такой возможности. И слышу голос: Надежда, ты 2 месяца не каялась. И вот когда операцию сделали, и мое тело повезли в палату, то вот я сама себя увидела, как волна. Вот. Такая вот легкость и какая-то сила меня заставляла войти в мое тело. Я отвидел свое тело холодным, мраморным. И это мне так было жутко входить в это тело, но слышу, вот, молитва за меня в храме поминает мое имя. И вдруг стала входить в это тело, и меня бьют по щекам, говорят: «Надежда, очнись! Надежда, очнись!» И вдруг я вошла в свое тело и открыла глаза. Вот это от Господа было ей видение, чтобы она часто каялась. Допустим, если мы любим чистоту своего тела, каждую неделю моемся, то насколько должны следить за чистотой своей души? Надо исповедоваться постоянно. Как только грех появился, надо сразу же покаяться. Как вот праведный Иоанн Кронштадтский, он в дневниках своих описывает, как грех только какой-то появляется, он молится до тех пор, пока Господь ему не простит. Или при первой возможности, вот, где-то священник, он должен покаяться. То есть освободиться от этой грязи. Потому что, когда грязь в душе, тогда тяжело живется человеку. И вот когда мы подходим на исповедь, мы не должны формально подходить. Мы должны подходить к храму, знать, что это дом Божий, что это маленький кусочек неба на земле. Мы должны остановиться. И мы переходим с вами с земли на небо. И каяться мы идем Господу. Это когда подходим к пастырю, священнику, духовнику. Всегда помните, что крест Евангелия – это видимые знаки невидимого присутствия Христа. И мы каемся не священнику, а каемся Господу. И должны себя настроить так, что я сегодня исповедуюсь последний раз. И, возможно, для каждого из нас будет последнее покаяние. Господь сказал: в чем застану, в том буду судить. И вот, не утаивая ни одного греха, священник является только посредником между Богом и нашей совестью. И священник может помогать нам, напоминать, давать нам слово утешения. Если мы совершили какой-то тяжелый грех, он даст и епитимью. И епитимья – это не наказание, а утешение за этот грех. Потому что, когда мы подходим на исповедь, и священник нам не дает за грех епитимью, то есть как бы наказание, то демоны на мытарствах могут нас обличать, потому что Господь Иоанн Предтеча сказал: «Покайтесь и принесите достойные плоды покаяния». Как, допустим, человек совершил убийство, допустим, аборт сделал, и больше детей не рожает. Так для того, чтобы покаяться в этом грехе, надо принести плоды покаяния. Как духовники Троицы Сергиевой Лавры советуют, не наказывают, а советуют, не вкушать мясо. В среду, кто имеет силы физические, в среду, пятницу не есть, не пить за свои грехи. Приносить в храм елей, вино, когор для богослужения, муку для просвор. И за свои грехи терпеть и поношения, и оскорбления, и всякого рода болезни. И не роптать, никого не обвинять, за все Бога благодарить. И в этом радоваться. Господь говорит: кого люблю, того наказываю. Как мы только удаляемся от Бога, мы сами себя уже наказываем. Надо сказать, что Господь – это любовь. Он никого не наказывает. Наказывается в чем? Когда мы грешим, то благодать Божию Господь отнимает, и мы сами себя наказали. А когда мы к Господу идем, добрые дела творим, это значит, мы сами себе добрые дело творим. Кому-то делаем зло, мы сами себе делаем зло. Вот в этом и является наше спасение души. Значит, надо постоянно каяться в грехах, чтобы ничего на совесть не оставало. И вот тогда в душе начинается тишина, мир, покой, любовь, начинается милосердие. Человек старается, чтобы никого не оскорбить, не обидеть. И вот человек, когда живет праведно, он старается даже к чужому телу не прикоснуться. И даже и мысли не допускает, потому что живет свято, чтобы не оскорбить Господа, не оскорбить Дух Святой, который живет в нас. Вот таким путем человек спасается. У нас есть звонок. Пожалуйста, мы вас слушаем. Батюшка, благословите, пожалуйста. Господь вас благословит. Вот скажите, пожалуйста, идешь по улице, и вдруг машина на всей скорости едет и обрызгает, и вслед ему говоришь: ах ты, козел такой, что же ты так едешь, как ненормальный? Грешу я или нет этим словом? Конечно, матушка, грешим. Если машина нас облила грязью, надо сказать: без воли Божьей ни один волос с головы не падает, ни один листочек с дерева не упадет без воли Божьей. Если вот я удостоилась такого, значит, какие-то у меня грехи есть, в которых бы надо вот покаяться. И нам неприятно бывает, когда вот нас грязью облили. Так и Господу неприятно, когда наша душа вся в грязи. Так что обзывать не надо. Допустим, я когда упоминал, что вот оптинский старец Никон, пришло письмо такое грязное ему, и прямо его там оскорбляли. А он так, мысль мелькнула: кто же это написал? Он говорит: Никон, не твое дело. Если Господь попустил, значит, за какие-то твои грехи. Значит, тебе надо потерпеть. Я просто приду маленький приметчик на ваш вопрос. Один человек работал в поле, ну и взял с собой кушать и положил там в одно местечко. И когда поработал до обеда, пришел, чтобы подкрепить силы, смотрит, обеда нет, кто-то украл, кому-то дьявол внушил это все забрать. И он не сказал там: козел такой, а он сказал: слава Богу. Значит, человеку это нужнее, значит, он голодный. И Господа поблагодарил. А в это время, поскольку дьявол внушил ему, демон с гулом улетел вниз. И сатана его наказал за то, что он этого человека, христианина, не искусил. Он возблагодарил Господа. И одному человеку святому было видение, как сатана наказал этого демона. У них тоже ведь иерархия есть. И они наказывают, если они кого-то не скусили. Ну, для примера сказать, я уже из опыта знаю, когда вот кто-то пожелал покаяться или же повенчаться, и вдруг заболели накануне вот покаяния или венчания. Вот это болезнь от демона. Я знаю, у меня знакомые есть, трое детей собрались, взяли билеты к нам, с Ярославского вокзала до Иваново. И вдруг все дети заболели. В один раз. Она говорит: ничего. Это уже работа нам известна. Ничего, больные поедем. Собрала детей и поехали. Когда в поезд вошли и поехали, то вся болезнь куда и делась. Однажды одну женщину молодую просила меня, чтобы я покрестил. Договорились. В Москве все подготовили. Воды налили. Звоним: приезжай. Она говорит: я больная, не могу. Но я же знаю, что ты от демона. Я говорю: ну хорошо, мы тебя крестить не будем. Приезжай, хоть больная. Ну хорошо, как смогу, приеду. Приехала. А все готово. Я говорю: благословен Бог наш, всегда ныне. И начал молиться. Вот ее крестили. Когда кончили крестить, она говорит: а я не болею, все хорошо стало. Знаем, что это от демона. Поэтому кто-то нас оскорбил, нас обидел или машина облила грязью. Скажите, слава Богу, значит, так надо. Господь знает, что мне полезно. И вот когда какая-то неприятность у нас бывает в доме, да мало ли где, на работе, и нас оскорбили, обидели, грязью, можно сказать, облили, и мы Господа поблагодарили, не возмутились, не обиделись ни на кого, никого не обвинили, то Господь это зло превращает в добро. Вот у нас на подворье коровы есть, навозу много бывает, разбрасывает по полю. Вроде бы тоже все осквернили. Смотришь, со временем вот этот навоз удобряет землю и плодоносит хороший урожай. Так что надо научиться никого не обвинять, а только себя. Мол, за грехи мне это мало. Слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Алло? Да, добрый вечер. Ну, в общем, я хотел бы такой вопрос задать. Батюшка, благословите раба Божию Валерия. Господь вас благословит. Я недавно только крестился, год прошел. И хотел бы вот такой вопрос узнать. Нужно ли мне вот на исповеди, вот теперь, когда буду, хожу, поминать грехи, которые были совершены до крещения? Спаси Господи. В основном по правилам положено так. Когда мы читаем первую главу от Марка, то там сказано, что Иоанн Предтеча, когда крестил людей, он погружал их до шейки, и они исповедовали ему грехи. А потом он их крестил. Поэтому, кто желает принять крещение, он должен хотя бы тяжелые грехи сказать, которые его беспокоят. Почему? Потому что, приняв крещение, человек не знает, что это грех, он может их совершать и лишиться благодати Господней. Поэтому человек, когда принял крещение, а совесть его беспокоит, совесть — это божественный голос в нашей душе, и мы должны, хотя приняв крещение, и совесть нас беспокоит, надо священнику прийти и сказать: вот до крещения у меня были вот тяжелые грехи. Может быть, у кого-то убийство было, или блуд какой-то там был. Да мало ли каких грехов. Надо все равно сказать священнику на исповеди. Хотя в танце крещения Господь нам прощает, но совесть надо очистить, все высказать. Вот знаете, как, допустим, кран подключили для воды, и там, допустим, 20-30 лет кран не открывали никогда. Конечно, там от ржавчины вода пойдет черная. Точно так же в душе нашей. Если мы, допустим, 20-30 лет не каялись, у нас столько грехов, множество. И порой наша душа, она пропитывается грехом до последней клетки, становится черной. И вот когда она черная, материал, черное пятно, то не видно. Вот точно так же, когда у человека душа черная, и человек совершает какие-то грехи, то он уже не чувствует. Совесть его не угрызает. А вот когда человек на белое, черное пятно, то сразу видно. И когда человек в душе своей навел порядок, очистил ее, душа стала чистой, тогда малый грех он сразу чувствует и видит. И, конечно, в течение дня нам приходится часто согрешать. Как только мы, допустим, согрешили в чем-то, то ли лишнее поели, или лишнее поспали, или молились рассеянно, или кого-то осудили, или еще какое-то слово неприятное сказали, прям сразу нас сказать: Господь, прости меня. И молиться, чтобы Господь простил. И Господь Духом Святым прощает. А когда время приходит, возможность такая покаяться, мы все это должны собрать, какие у нас были грехи. Осуждали, гордились, хвалились, вот, обманывали, обидались. Должны прийти и сказать: Господи, вот я согрешил, вот одно воскресенье пропустил в храм небо. В храме стоял, мысли блуждали о всем земном. Вот осуждал, пустословил, гордился, тщеславился, обманывал. Вот все эти надо грехи собрать и покаяться. Пожалуйста, следующий звонок. Мы вас слушаем. Батюшка Амбросий, благословите раба Божьего Леонида. Господь вас благословит. У меня такой вопрос. Вот у нас принято исповедоваться и причащаться одновременно. Но часто вот, когда причащение прошло, лучше как бы видишь свои грехи уже просто буквально, может, на следующий день, там, на третий. Скажите, пожалуйста, вот можно ли исповедоваться чаще, чем причащаться? Потому что и к причащению, в общем-то, нужно готовиться соответствующим образом, прочитать там последования, каноны. Скажите, пожалуйста, вот, то есть исповедоваться гораздо чаще, не причащаясь. Понятно. Можно хоть в день по 100 раз исповедоваться, если есть такая возможность. Не обязательно в тот момент, когда мы причащаемся, надо исповедоваться. Это понятно. Что ведь многие вот у нас в монастыре, матушки, каждую неделю подходят, а некоторые даже, может быть, каждый день подходят, какой-то грех появился. То есть, чтобы всегда быть чистой душой. Это нормальное состояние. Вот и правильно мыслит у вас голова, что надо раскаяться во всех грехах. Особенно, когда человек начинает каяться первый раз, он видит только большие тяжелые грехи. Когда он в тяжелых грехах покаялся, он чувствует, что у него все же хорошо. И вдруг он вспоминает еще какие-то грехи. Прямо из души ему хочется, чтобы забыть этот грех. Он его туда, внутрь толкает, а он все равно вылазит. А надо дать возможность душе раскрыться. Возьмите этот грех, запишите. Просто на бумагу, надо выявить его. И вдруг появятся другие грехи. И вот надо все выписывать, выписывать, выписывать, выписывать вот эти грехи. А потом при первой возможности покаяться. И вроде бы очистились внутренне. А там, оказывается, еще много грехов. Еще больше. Это о чем говорит? Наши душевные глаза начинают открываться, и мы в своей душе видим бездну грехов. Поэтому люди святые, я не говорю грешные, а святые люди, они в своей душе видят бездну грехов. Поэтому апостол Павел говорит, и в псалме пишется, что бездна бездну призывает. То есть бездна греха человеческого призывает бездну милосердия Божия. И апостол Павел говорит, что я не человек, а я изверг. То есть он себя видел таким грешником. И это имеется в виду тот плод, который извержен, то есть мертвый, он себя вот так унизил. И это унизил не на словах, а он это почувствовал, хотя он до третьего неба был вознесен Господом. Вот не помню, то ли в теле, то ли в духе был, но все-таки назвал себя, я не человек, а изверг, потому что гнал церковь Христову. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, пока я... Мы слушаем. Алло. Слушаем вас, говорите. Ваше преподобие, благословите грешную Александру. Господь, матушка, благословит вас. Батюшка, вот когда бываю на исповеди, и вот батюшка, когда перечисляет грехи, вот которые я осознаю, я каюсь и говорю, Господи, грешница, прости меня. Ну, а которые не сказали, и у меня чего-то есть, я вот подхожу, говорю батюшке. Вот эти, которые батюшка говорил, их нужно повторять или не надо? Спаси Господь, матушка. Ну, те грехи, которые мы свои чувствуем на совести, мы говорим. А порой мы многих грехов не чувствуем. То батюшка нам напоминает. А мы говорим, что да, я виновата в этом. Это считается полное покаяние. Так что волноваться не надо, матушка. Так что Господь прощает нам грехи. Я помню, когда по Чайской лавре я исповедовал, вдруг одна женщина приезжает и говорит, я, говорит, видела сон такой интересный. Приезжаю по Чайскую лавру и подхожу на исповедь, и батюшка вытаскивает мое сердце и мое сердце наполнено гноем. И он берет нож и вскрывает сердце. И весь гной вытаскивает. Вот она приехала и рассказывает мне это. Но когда мы стали с ней беседовать, я напоминать ей начал грехи. И она призналась, очень много таких тяжелых грехов смертных, которые она не помнила или не сознавала. В них она раскаялась и почувствовала очень глубокое облегчение. Но когда мне приходилось в лавре исповедовать по Чаевской, там люди порой занимали очередь, по целой неделе стояли. Я думаю, что многие об этом знают, если кто-то из москвичей или на Украине приезжали. Мы не обвиняем других священников. Вот. Просто люди приезжали для того, чтобы получить духовное выздоровление. Но те священники, которые там исповедовали, ну, они такого были униатского воспитания, они просто исповедовали так. Человек подходит, говорит, каюсь, он говорит, каюсь, прощаю, разрешаю. И они все шли куда? К тому священнику, кто их выслушивал, кто помогал им каяться. Вот так и порой собиралось по 200, по 300 человек. И приходилось каждый день утром 50, вечером 50 исповедовать. Конечно, это тяжелый труд был. Но, думаю, во славу Божию. Ведь ценность громадная, когда людей примиряешь с Богом. И на душе у человека радость, и что человек не впустую приехал в лавру поклониться святыне и получить духовное исцеление. Так что покаяние имеет огромнейшую силу. Поэтому Господь от нас много не требует, только покаяться. Вот у нас в Иванове, если кто-то учился с отцом Николаем Винокуровым, он был у нас 20 лет настоятелем собора и личным секретарем владыки архиепископа Ивановского Амвросия. Года 4 там назад у него произошло кровоизлияние. И так он 4 года жил. Очень добрый души человек. Даже нет такого человека, который бы мог обидеться на него. Он всегда ласково, скажем, человеком разговаривал. Какой бы человек ни приходил, с какой бедой к нему, или раздраженный, он всегда мирным путем со всеми беседовал. И вот совсем недавно, ну где-то на той неделе, он стоял около остановки вечером, и машину занесло по льду, и его ударило, и он 3 метра отлетел, ну и в реанимацию попал. И когда пришли причащать, то он был без сознания, и вдруг пришел в сознание, вот, называя по имени того человека, который пришел, и причастился, и здесь же прям умер. И вот в субботу его отпевали. Так что вот просим святых молитв за протоиерея Николая. Он был инок рисофорный. Батюшка, сейчас вспоминается, что очень многих в нашем городе он привел к покаянию, потому что немало было духовенства, и люди, которые тянулись к вере и к Богу, они в основной своей массе к нему приходили, зная, что он человек очень добрый и очень отзывчивый, и неформально относящийся к исповеди. И вот уже люди, далекие даже от веры, многие звонили и говорили, что вот мы слышали про отца Николая, что он такой был удивительный человек, который принимал всех и вся, и был само воплощение христианской любви. В наше время это все-таки довольно редко встречается. Матушка, когда я был на отпевании, то храм не вмещал людей. И так что заканчивалось отпевание на улице, вся территория была заполнена людьми. Это те люди, которые через него пришли к Богу. А я с ним как познакомился? Когда в 65-м году я поступил в семинарию учиться, я снизу по лестнице бежал на третий этаж, а он сверху бежал. И вдруг мы лицом к лицу встретились. Ну, два студента. Я говорю, как тебя звать? Он говорит, Николай. А тебя? Я говорю, меня Александр. Вот. Так мы с ним познакомились. А потом так Господу угодно было, когда 20 лет тому назад я приехал в епархию, то мы узнали друг друга. Вот. И так я остался вот уже 20 лет, можно сказать, в епархии я нахожусь, Ивановская. Я, батюшка, помню тоже свою первую встречу с отцом Николаем в монастыре. Он пришел, у нас служил. И первое, что он мне сказал, когда меня благословлял, говорит, матушка, говорит, не унывай, все будет хорошо. А я думаю, почему мне такие слова говорит? Ведь я совсем не унываю. Мне так было радостно, хорошо на душе. И прошло буквально вот день или два, и такой напал на меня бес уныния. Я вспомнила его слова, его такую улыбку радостную, такую любвеобильную. И стало намного легче. Просто Господь, по-моему, через него уже предупреждал, что будет вот такое нападение. И вот здесь надо подчеркнуть, что когда мы будем жить со всеми в мире, любить Бога, любить ближних, и никому зла не делать, то, конечно, когда нам придется расстаться с земным миром и перейти в вечность, то, конечно, память о нас будет прекрасная, хорошая. И все будут вспоминать только добрым словом. А вот если когда мы пакости будем делать ближнему и со всеми скандалы устраивать, конечно, это очень плохо. И когда мы уйдем из этого мира, скажут, ну, слава Богу, вот, эпидемия кончилась, наконец человек ушел. Вот, дорогие братья и сестры, когда мы вот говорим о таких людях, что просим помолиться, просто надо осенить себя крестом и сказать, Господи, упокой душу усопшего раба Твоего, протоиерея Николая. Дар ему Царство Небесное и вечный покой. И вот когда кто-то просит помолиться, просто не отходя, как говорят, от кассы, прям сразу здесь же помолиться Господу. И одна молитва – это хорошо, но когда вот много молитв, то это великая сила для каждого человека. Особенно молиться за тех людей, которые вот на Радонеже выступают. И каждый проповедовал, он просил паству свою, чтобы дух нечистый не препятствовал проповедовать Слово Божие. И вот когда молимся о покаянии или о здравии, всегда надо себя синить крестом. Это великая польза для тех людей. Ну и для нас тоже польза большая. Мы слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Благословите рабу Божию Марину. Господь вас благословит. Батюшка, вот я хотела спросить, а можно предохранить себя от душевной смерти, слушаясь батюшку беспрекословно и неся очень такой сильный подвиг послушания, и как Иоанн Лесточник говорит, буквально совокупиться с послушанием и броситься в юдоль слезного смирения, и омывать батюшки, орошать его ноги слезами. И вы знаете, батюшка, вот после такого послушания в общем-то, я написала в первую седмицу очень много духовных стихов, посвященных своему духовнику, которые у меня вырвались из глубины сердца, какое-то внутреннее состояние, какая-то назревшая потребность. Батюшка, не можете подсказать, почему это произошло именно в пост? Храни вас, Господи, матушка Иоанна, я всегда молюсь о вас. Спаси, Господи. Храни вас, Бог. Конечно, это очень ценно, когда мы всецело предаемся этому послушанию. Но чтобы это послушание не противоречило евангельскому духу. И вот когда бывают у нас такие жизненные вопросы, когда мы вот не знаем, как нам поступить, и даже вот нет духовника близко, нет даже разумного человека, который мог нам посоветовать, как поступить в одном или другом случае. Вот в этом есть маленький секрет. Если кто хорошо Евангелие знает, читает его, а как бы Христос поступил на нашем месте? Ну, для примера. Мне звонит один человек и говорит, батюшка, благослови мне магазин продавать табак и водку. Я говорю, как бы вот Христос благословил тебе продавать табак и водку? Он говорит, нет. Я говорю, ну вот, я тоже тебя не благословляю. потому что ты продал кому-то водку. Человек напился, может быть, кого-то убил, ограбил, или семья развод и прочее. Конечно, человек бы не пил, может быть, этого не случилось. Хотя мы здесь косвенно виноваты. Мы дали оружие человеку в руки. Батюшка, такой вопрос. Как помочь покаяться ближнему? У многих в семьях, я знаю, есть престарелые родственники, которые воспитывались еще в прежние времена и не знают Бога по-настоящему. И им, может быть, осталось совсем недолго жить. Вот как им помочь сделать первый шаг именно в таком возрасте к покаянию? Да, поскольку 70 с лишним лет была пропаганда, вражда против Бога, и все силы были направлены на то, чтобы в человеке уничтожить самый главный орган – это веру. И человеку внушили, что Бога нет, нет потустороннего мира, нет души, что человек – это продукт материи, умер, рассыпался прах земли, все кончено. Вот когда человек вкушает пищу, пьет воду, это все только для тела. Но у нас еще выше есть тело – это душа. И вот когда, если бы не было души, то в человеке не было бы уныния, отчаяния, тоски, тревоги, и человек бы не кончал жизнь самоубийством. Потому что, видать, в душе нет Бога, пустота, нет покаяния. И, конечно, прежде чем такому человеку внушить, что надо покаяться, надо помолиться усердно Господу своими словами. Господи, ведь Ты же пришел спасать людей, неправедников и грешников. Вот престарелый человек, он уже на грани перехода в потусторонний мир. Господи, вразуми его, дай хоть время для покаяния. Вот дай ему чувство покаянное. И, конечно, и от нас требуется что? Чтобы человека насильным путем не заставлять. И не надо ругаться, а ласково поговорить с человеком, что есть потусторонний мир, что есть у нас душа. Надо внушить человеку, потому что ни одно нечисто в Царствие Божие не войдет. И надо покаяться человеку. Обычно такие люди, они с собой греха не чувствуют, потому что душой они мертвые, безблагодатные. Вот. А надо напомнить, что всю жизнь в церковь не ходил, это грех страшный. Три воскресенья человек не был в храме по апостольским правилам, без особой причины. Он уже отлучается от церкви. А ты всю жизнь не ходил в церковь. Вот. Не молился Богу, постов не соблюдал. Жили невенчаны, делали там аборты. Да мало ли грехов много. Вот это надо как бы раскрыть, показать. Если человек уже слабый такой, и появилось у него желание покаяться, надо постараться из него все грехи как бы вытянуть и записать это все на бумажке и вызвать священника, если человек не может ходить, и сказать: батюшка, вот он исповедь свою уже подготовил, я постарался написать, теперь надо вот его поисповедовать, пособоровать и причастить. Он это желает. Самое главное – желание человека. И, конечно, от нас очень много зависит. Потому что вера – это дар Божий. И Господь говорит, Христос: ко мне никто не придет, если Отец мой не призовет. Конечно, та душа, которая в жизни старалась добрые дела делать, то Господь этой душе дает дар веру. Вот, конечно, когда у человека очень много грехов, то он теряет веру. Почему? Потому что душа находится в таком... в таких тисках, в таком плену, что уже не может вырваться. И обычно так вот. Мне сегодня один человек рассказывал, что вот я, но он никогда еще не каялся. И он мне говорил так, что я постоянно вижу во сне, что я нахожусь в плену в Чечне. И все, я убегаю от всех и не могу никак убежать. Я говорю: просто вот твоя душа находится в плену демонических вот сил, поэтому и ты еще не раскаялся. И когда он покаялся, там уж Господь, конечно, даст возможность, что он как бы освободится от духовного плена демонических сил. Слушаем звонок. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка, вас. Более 10 лет назад жена моя делала аборт. Вот. И я раскаял этот грех. Ну, я сказал так, что жена делала аборт, а я не воспрепятствовал этому греху. Молиться о детях, нерожденных от аборта. Спаси Господи. Обычно так вот, женщина делает аборт, а муж даже в этом не кается. А ведь и мужья тоже в этом повинны. Они порой создают такие условия, чтобы она сделала аборт. И порой даже совет дают, и притесняют, и даже ругают. Они, то есть муж тоже в этом повинный. Не только жена в этом повинна. И если мы когда подошли на исповедь, сказали, что вот я согрешил, что он не препятствовал жене делать аборт. А муж и жена – это одна плоть. Должны препятствовать жене сказать, что если будешь делать аборт, я с тобой жить не буду. Потому что ты будешь убийца. И ты лишаешься благодати Господней. Женщина думает, что освободится от ребенка. Она развяжет себе руки, и будет все хорошо и прекрасно. Будет дышать воздухом, будет нюхать цветы. Ничего подобного. Она лишается всего этого прекрасного. Она не будет чувствовать этого воздуха и этих цветов. Потому что в душе будут, не будет уже благодати, она будет пустой. Совершила убийство. И обычно за этот грех по апостольским правилам отлучают на 8-10 лет. Человек, допустим, женщина, берет на себя какой-то подвиг. Вот. Здесь два покаяния, и они разные. Можно формально просто сказать, а можно сказать от души, со слезами, из глубины души. Взываем ко Господу. Разница огромная. Вот так что аборт – это страшный смертный грех. И человек лишается благодати. Батюшка, если спросить любого человека, что дороже, душа или тело, то, наверное, каждый ответит, что душа дороже всего. И почему же мы так мало внимания уделяем нашей душе, в том числе и мало каемся? Потому что нет молитвы, нет духовной жизни. Потому что человек может духовно жить, когда все внимание у него только одно – познавать Господа и служить Ему и в молитве, и добрыми делами. Вот человек должен жить так, совершать добрые дела не себе, а только ближнему. В этом заключается вся его жизнь. Я вот приводил маленький пример, как в одном селе, большом, проходила дорога, жила семья, благочестивая. Где-то было 4 сына или 5 сыновей, вот, жили. И они кормили нищих, убогих, одевали. И Господь благословлял их дом, благословлял их поля, произносили очень хороший урожай. Всем все хватало. Потом родители, умирая, сказали детям, чтобы они тоже так же поступали, как и родители их. И когда они перешли уже в мир потусторонний, то дети также делали все, а потом уже стали как-то каждый раз, ну, по-разному. Одного не приняли, другого. И как-то вот всех отладили. И благословение Господне отошло от дома и от полей. И поля не стали приносить плодов, и они обнищали, и все разъехались. Ведь смотрите, когда наша матушка Россия знала Господа, когда все молились, то все страны кормили хлебом, все с избытком. Россия выходила на первое место. Но когда отказались от Господа, когда пошли против Бога закрывать храм, уничтожать народ, то благословение Господне отошло от этих людей. Вот. И начали жизнь, кончать жизнь самоубийством, и разрухой, все пошло. И до сегодняшнего дня все это идет. И часть людей, которые идут каяться Господу, Господь благословляет. Он сказал: не бойся, мое малое стадо, я всегда с тобой. И что прежде всего ищите Царствие Божие, земное все приложится. И хлеб будет, и квартира, одежда, все Бог даст. Но ведь огромная масса людей, которые не хочет идти к Господу, не хотят каяться, Вот, наоборот, озлобленные. И, конечно, такие люди, они сами себя загоняют в тупик такой и сами погибают. Сейчас вся Россия живет только за счет церкви, за счет молитвы церкви, потому что служба идет Богу. Это самое основное, самое главное. Вот поэтому на первом месте душа, а не тело. И на первом месте спасение души, Царство Божие, Батюшка, а не все земное. Спаси, Господи, в наше время подходит к концу. Рана и лекарство – грех и покаяние. В ране – гнилость, в лекарстве – очищение от гнилости. Во грехе – смрад, бесчестие, посмеяние. В покаянии – надежда, свобода,